лидер Кореи Ким Чун Ын выдвинут на высший пост государства. Под таким и другими заголовками передавали зарубежные СМИ вести о том, что великий Ким Чун Ын был избран председателем Госсовета КНДР. Среди них СМИ России, Китая, Вьетнама, Лаоса, Сирии, Ирана, Индии, Непала, Таиланда, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Австралии, Алжира, Египта, Эфиопии, Гвинеи, Мавритании, Великобритании, Румынии, Чехии, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Коста-Рики, Венесуэлы, Нигерии, Демократического Конго, Польши, Италии и Германии. Они поместили фотографии Ким Чен Ына.